3. Фестиваль «Дни канала», который проходил с 15 по 21 июля, удался. С этим соглашалось большинство жителей Дерри. Положительно сказался и на нравственном облике города, и на его имидже, и на кошельке. Недельный фестиваль проводился в честь столетия открытия канала, который пересекал центр города. Благодаря сооружению канала в Дерри активизировалась торговля лесом в 1884-1910 годах. Канал положил начало процветанию Дерри. Город прихорашивался с востока на запад и с севера на юг. Рытвины и выбоины, которые, как клялись некоторые жители, не ремонтировались десятилетиями, выравнивали, они обретали твердое покрытие. Городские здания ремонтировали внутри и красили снаружи. Худшие из граффити в Бесси-парк, главным образом направленные против гомосексуалистов, вроде «Убьем всех пидоров» или «Спит вам от бога, чертовы гомики», счищали со скамеек и деревянных стен крытого пешеходного моста через канал, прозванного «Мостом поцелуев». В трех примыкающих друг к другу пустующих магазинах в центре города разместили музей дней канала, заполнив его экспонатами, которые собрал Майкл Хенлон, местный библиотекарь и историк-любитель. Семьи-старожилы делились своими бесценными сокровищами, и за неделю фестиваля почти 40 тысяч посетителей музея заплатили по четвертаку, чтобы посмотреть на меню столовой 1890-х годов, топоры, пилы, другой инструмент лесорубов 1880-х, детские игрушки 1920-х, более 2000 фотографий и 9 бобин любительских фильмов о жизни Дерри в последние 100 лет. Спонсировало музей женское общество Дерри, которое запретило к показу некоторые из предложенных Хенлоном экспонатов, в частности, знаменитый стул наказания из 1930-х, и фотографии, скажем, банды Брэдли после знаменитой перестрелки. Но все согласились, экспозиция и так хороша, и никто, если на то пошло, не хотел видеть всю ту жуть. Куда лучше подчеркнуть позитив и отринуть негатив, как пелось в старой песне. В Дерри-парк поставили огромный полосатый тент, под которым продавали закуски, выпечку и прохладительные напитки. Каждый вечер там играл оркестр. В Бесси-парк компания Smokies Greater Shows привезла аттракционы, а местные жители поставили павильоны с разными конкурсами. Специальный трамвайчик каждый час курсировал по историческим кварталам города, в итоге подъезжая к этой шумной и веселой машине по выкачиванию денег. Именно здесь Адриан Меллон выиграл шляпу, которая послужила причиной его смерти. Бумажный цилиндр с цветком и надписью на ленте «Я люблю Дерри».